Глава 4. Две группы людей, стоящих метрах 50-70 друг от друга, на какое-то время замерли, как бы разглядывая друг друга. На лицах воинов, стоящих напротив нас, сосредоточенность соседствовала с насмешливыми улыбками. И если лица графа и его спутника были серьезными и даже, по-моему, хмурыми, как у людей, готовящихся выполнять нелюбимую, но необходимую работу, то вот у их бойцов настроение было, ну, игривым, что ли. Они то и дело о чем-то друг с другом переговаривались, весело поглядывая на нас. Кое-кто при этом даже тыкал в нашу сторону пальцем, при этом делая какие-то замечания, отчего стоящие рядом с ним улыбались. Их реакция мне была понятна. Нас, можно сказать, немного. Папа, мама, Крис, сидящий на повозке, в которую родители загрузили что-то по хозяйству, и который правит старенький кучер, служащий в замке уже не знамо сколько лет. Рык, я и пяток стражников замка, приданных нам их капитаном, Хортом Иствиком, чтобы мы могли добраться до дома без возможных неприятностей. Добрались, блин. Вот и понятно, чему радуются бойцы графа. Ну-ну. Я вас, весельчаков, запомнил. Может, конечно, не всех, но четверых точно. Так что, если ваш граф все-таки решит на нас напасть, то я постараюсь вас найти, и вот тогда мы повеселимся вместе. Правда, в связи с моей недавней ночью, я думаю, что недолго. Внимательно разглядывая стоящих перед нами бойцов, я абсолютно бессознательно положил руку на рукоять меча. Стоп. На рукоять меча? У меня не было меча. Я что же, уже абсолютно бессознательно при любой угрозе призываю меч? Да. С одной стороны, это хорошо. Но с другой, это может вызвать ненужные мне вопросы, типа «А откуда меч, если его только что не было?» И что тогда говорить? Рассказывать всем глазастым и любознательным о призрачном мече? Хрен вам, а не пассатижи! Но вообще-то с этим нужно что-то делать. Вон как рык на меня косится и старается, чтобы между нами было какое-то пространство. А еще он подозрительно посматривает на рукоять призрачного меча, которую ему с его места видно. Он точно знает, что когда мы тронулись в путь, никакого меча у меня не было. Да, видимо, тогда при моем пробуждении напугал я его знатно. Я улыбнулся, вспомнив лицо Рыка после того, как он меня разбудил, но тут же одернул сам себя. Не время. А, кстати, я посмотрел на призванный мной меч, рукоять которого оглаживала моя правая рука. Да. Полуторник. Или, как его некоторые называют, бастард. Но кто бы сомневался. Уроки Кавендиша все-таки даром пройти не могли. Я выбрал самое практичное оружие, для меня во всяком случае, если придется драться верхом. Двуручник мне пока не по силам. А короткий меч, он на то и короткий, чтобы быть грозным оружием в умелых руках на малых дистанциях. Да, с Рыком нужно вопрос как-то решать. А то не дело, что мой товарищ меня так... Не, он не боится. У меня сложилось впечатление, что он вообще ничего не боится, кроме как потерять кого-то из близких. А вот меня он теперь опасается. Да, точно, именно опасается. И это неправильно. Не знаю, может рассказать ему о мече или нет. Ладно, над этим вопросом я подумаю после того, как закончится это приключение. Просто нужно об этом помнить. И не откладывать наш разговор надолго, а то мало ли. От Рыка мой взгляд скользнул дальше по нашим собравшимся компактной группой. Крис сидел на повозке с раскрытым ртом и выпученными глазами. Но страха на его лице не было, скорее удивление и неудовольствие. Всем своим видом он показывал, что все происходящее его удивляет и нервирует. Ну да, он же не знает о попытке захвата замка графом, поэтому и не понимает всей опасности этой ситуации. Кучер, правящий повозкой, сидел, сгорбившись, закрыв глаза, и что-то тихонько шептал. Я видел, как шевелятся его губы. Взывает к богам он, что ли? Воины, приданные нам Хортом Иствиком, угрюмо смотрели на развернутый строй, стоящий напротив, и не ждали для себя ничего хорошего. Однако, судя по коротким фразам, которыми они перебрасывались между собой, сдаваться они не собирались и готовились к бою, скорее всего, последнему. Отец тоже смотрел на стоящих перед ним воинов без всякого страха, только явно решая, как лучше будет биться. И вообще, весь его вид говорил о том, что он как будто не решает, как лучше провести этот бой, чтобы по возможности не пострадала его семья, а с изумлением прикидывает, где он такую прорву народа хоронить будет. Мама. Да. Мама смотрела на стоящих перед ней воинов, зло прищурив глаза и изогнув губы в презрительной улыбке. Да уж, я поежился. Может, такое настроение отца, оно не просто так, и он знает о маме что-то, чего не знаю я? Интересно. И если это так, то действительно, где мы их всех будем хоронить? Хотя, зачем? Бросим тут, кому надо, тот подберет. Ну, а Рык, как я уже сказал, по-моему, Рык опасался больше меня, чем тех, кто стоял перед нами. Мои мысли текли неторопливо, я бы даже сказал, лениво. Граф со своими воинами ничего не предпринимал, мы, естественно, тоже. Так вот, стояли и смотрели друг на друга. «Граф!» — вдруг раздался громкий мамин голос. «Если вы такой тупой, то специально для вас я повторяю, даже не пытайтесь!» Только тут я обратил внимание на то, что граф ведет себя странно. Точнее, он никак не ведет себя. А вот его внешний вид меняется. Он почему-то покраснел. Его глаза начали увеличиваться. И, по-моему, просто далековато, и мне плохо видно такие подробности, даже вылезать из орбит. Его спутник, застывший на своем коне, являл собой наглядный символ вопроса. Настолько изумленным он выглядел. Я посмотрел дальше и увидел, что воины, сопровождающие графа, перестали шутить и смеяться, а, приготовившись к бою, напряглись и замерли. «Ну!» — как-то нетерпеливо подогнала графа матушка, слегка повысив голос. «Ничего себе! Это новоиспеченная баронесса и так с графом?» «Мне кажется, я явно что-то упускаю или просто не вижу», — подумал я, наблюдая за происходящим. «Мама просто так себя вести не будет. Что-то происходит, что-то явно происходит. Только вот еще бы понять, что». «На всякий случай, или еще почему, я так и не понял, но зачем ты переключился на магическое зрение и от удивления даже присвистнул?» «Теперь-то я понял, чему изумлялся спутник графа и почему у его хозяина или начальника, не знаю их взаимоотношений, такой вид. Они оба вместе с их конями были настолько плотно упакованы в магические потоки красного цвета, исходящие от мамы, что я удивился, что они вообще еще могут хоть чем-то двигать, как граф. Да они и дышать-то должны через раз, и то с разрешения матушки». Заинтересовавшись еще одним потоком, но уже какого-то светло-серого цвета, я взглядом проследил его направление. Да. Воины графа замерли не потому, что изготовились к бою, а потому, что им просто приказали замереть и не двигаться. Вот это у мамы сила. Полсотни обученных мордоворотов превратить в деревянных истуканов. Это я вам скажу что-то с чем-то. Я мысленно погладил себя по голове. Какой я все же молодец, что напросился в ученики к бывшему последнему защитнику крепости Редарис. Да, Грангондель Реввик много мне дать не смог. Заклинаний общей магии он знал не так уж и много. Но зато он научил меня различать и разбираться в заклинаниях, творимых другими. Только благодаря этому я смог разобрать, что и как делает матушка. Но мама-то какова, а? Да с ее теперешней силой, мне кажется, она в споре может и архимага уделать. Не зря же она время от времени, смеясь, говорила, что труп оппонента — самая убедительная победа в интеллектуальной дискуссии. Наблюдая за происходящим и пытаясь проанализировать свои наблюдения, я в какой-то момент перестал следить за происходящим и вернулся в действительность, услышав громкий мамин голос. «Граф, у меня такое ощущение, что вы хотите что-то сказать. Уж не прощение ли попросить, а?» И она сделала кистью руки какой-то замысловатый жест. Граф как-то сразу сгорбился, потом зачем-то потер себе горло рукой, покрутил головой туда-сюда и мрачно уставился на нашу группу. «Ну?» — мамин голос сменил издевательские нотки на угрожающие. «Баронесса!» А вот в голосе графа преобладал осуждающий тон. «Ну зачем вы так? Мы не желали вам ничего плохого, клянусь честью». «Вот как?» В голосе мамы было целое море недоверия. «Именно поэтому вы привели с собой столько нежеланщиков? Чтобы уж не желать наверняка?» «Баронесса, я же поклялся своей честью, что мы не желаем вам ничего плохого. Как вы можете так говорить?» — негодующе воскликнул граф. «А я никогда не нарушаю своих клятв. Это вам может подтвердить любой». «Ну хорошо». Мама явно была с этим утверждением не согласна, но решила сейчас по этому поводу не спорить, а послушать, что будет дальше. «Так зачем вы, граф, перекрыли нам дорогу, да еще такой толпой?» «Простите, баронесса», — голос графа, нужно отдать ему должное, звучал довольно миролюбиво. «А вы не могли бы освободить от вашего заклятия и моих людей? Это...» Я все-таки, как их сюзерен, отвечаю за их жизнь и здоровье. «Вы можете продолжать не давать им двигать ногами и руками, но все остальные возможности верните, пожалуйста». Мама, чуть подумав, согласно кивнула и сделала рукой еще один жест. От перегородивших нам дорогу воинов раздался слитный вздох облегчения. Услышав такую реакцию на свое действие, матушка хмыкнула и вернулась к разговору. «И что теперь?» — она выжидательно смотрела на графа. Но было видно, что она готова в случае, если ей что-то не понравится, вернуть все, как было совсем недавно. «Баронесса», — как ни в чем не бывало, — сказал граф, — «вы разрешите нам с моим другом подъехать поближе, а то не хочется кричать. Тем более, что тема, ну, не то чтобы щекотливая. Просто не хотелось, чтобы о ней знало слишком много народу». Мама задумалась ненадолго, а потом кивнула. «Как хорошо, что я вовремя включил свое магическое зрение. Я увидел, у графа и его спутника исчезает магический поток, который сковывал их и их коней. Этот магический поток, он как будто бы растаял в воздухе. Кони графа и его спутника, получив свободу, стояли и обалдело мотали головами и двигаться вперед не спешили. Впрочем, граф и его спутник их и не торопили, очевидно понимая, что животинкам тоже нужно прийти в себя. Наконец, через какое-то время, когда кони успокоились, граф сопровождающим, пустив их шагом, медленно и как-то торжественно приблизились к нашей группе. Когда до нас оставалось всего несколько шагов, матушка коротко бросила: «Стойте!» и выехала чуть вперед, став как бы во главе нашей компании. И только тут я обратил внимание, что пока я был занят разглядыванием графа и его спутника, мама успела поставить мощный щит, прикрыв им всю нашу компанию. Граф послушно остановился, а потом, усмехнувшись, сказал: «Баронесса, позвольте представить вам моего друга детства Бриана». «Бриана...» — матушка тоном дала понять, что хочет услышать полное титулование друга детства графа. «Просто Бриан, миледи», — вклинился в разговор доселе молчавший спутник графа. «Я не благородный, миледи», — пояснил он, склоняя голову в изящном поклоне. «Вот как?» Мамины брови взлетели, что свидетельствовало о крайнем изумлении, и она с удивлением и интересом посмотрела на графа. «Я ее прекрасно понимал». Оказывается, гордый и напыщенный граф не чурался общения с простыми людьми, да и не стеснялся его, судя по тому, что его друг, по-видимому, сопровождает его повсюду. Кстати, удивлены были почти все в нашей компании, и я в том числе. По поведению графа во время предыдущего визита невозможно было предположить, что он вполне спокойно может общаться с простолюдинами. «Бриан», — матушка в ответ тоже вежливо склонила голову, — «меня зовут Ария де Грис, баронесса Вудрон. Это, — она указала на батю, — мой муж, Эрик де Грис, барон Вудрон. А это наши дети», — она указала рукой в нашу с Рыком сторону, — «Волан и Рык». Я слегка обалдел. «Вот это да!» Матушка прилюдно причислила Рыка к своим детям. Да нет, я не слегка, я сильно обалдел. Судя по пришибленному виду полуорка, Рык тоже пребывал в таком же состоянии. «Барон», — вежливо поклонился отцу Бриан, — «Волан, Рык», — также вежливо кивнул он нам. «Бриан», — почти одновременно произнесли мы с Рыком и склонили голову в вежливом поклоне. «Ну, а я представляться не буду», — со смешком заметил граф. «Вы меня и так все знаете», — он поморщился. «Да уж». Когда представление друг другу закончилось, граф предложил. «Баронесса, а нельзя ли нам побеседовать с вами, так сказать, без лишних свидетелей?» Матушка буквально на мгновение задумалась, а потом весело тряхнула головой. «Ну, а почему бы и нет? Вот только я хочу, чтобы члены моей семьи тоже присутствовали при разговоре. Это возможно?» Граф безразлично пожал плечами. «Ну, если вы так хотите, то почему бы и нет? Вот только стоит ли им знать?» «О чем?» Взгляд матушки постражал, сама она напряглась. «Нет-нет», — граф замахал руками, — «ничего такого. Просто, баронесса, речь пойдет о том, что хранится в вашем замке за закрытыми дверями». Он сделал паузу и посмотрел на матушку. «Если это вам о чем-то говорит». Мама в ответ усмехнулась и кивнула. «И вы все равно настаиваете на их присутствии?» — переспросил граф. «Настаиваю». Матушка не колебалась ни мгновения. «Хорошо», — ответил граф и шагом направил своего коня в сторону. Отъехав шагов на 20, граф остановился и посмотрел на нас. «Так, Волан, Рык, вы со мной. Остальные остаются на месте. Эрик», — она посмотрела на отца. Тот наблюдал за ее действиями, но на его лице была улыбка взрослого, наблюдающего за своим неразумным детем, когда оно, это дитё, пытается сделать что-то, что кажется им очень значимым, а для родителей это всего лишь мелочь, не стоящая внимания. Мама, встретив взгляд отца, смутилась и как-то неуверенно произнесла. «Поехали послушаем, а?» «Конечно, поехали, дорогая!» Все еще улыбаясь, согласился отец. Наклонился и поцеловал ее. «Командир ты мой!» Мама покраснела, непонятно от чего. То ли от смущения, то ли от удовольствия. Но я подозреваю, что я от того и от другого. И тоже пустила свою лошадь шагом. Как только мы подъехали, первым разговор начал Бриан. «Госпожа баронесса», — с легким поклоном начал спутник графа, — «пару дней назад вы захватили несколько наших коней». «Нет-нет», — он замахал руками, увидев, как матушка вскинулась, нахмурив брови. «Мы не оспариваем этот момент, просто...» — он замялся. «Я очень привязан к своему боливару». «К кому?» — невежливо перебила его матушка. «К коню», — пояснил Бриан. «Боливар — это мой конь. Я его взял еще несмышленым же ребенком. Вырастил, выдрессировал. Он мне как друг, понимаете?» По лицу мамы было ясно, что она совершенно ничего не понимает. Но она все равно согласно кивнула. «Так вот», — продолжил после маминого кивка Бриан, «нельзя ли, госпожа Ария, выкупить у вас моего боливара? Я готов хорошо заплатить за него». «А...» — начала матушка. «Среди ваших коней его нет», — поспешил сообщить друг графа. «Судя по всему, вы оставили его в замке». «Да», — подтвердила его догадку матушка. «Мы взяли с собой не всех коней. Кое-каких мы так и не смогли приручить и оседлать». «Вот!» — неизвестно чему обрадовался Бриан. «Наверняка боливар вам тоже не дался. Он очень гордый». Он с такой гордостью и любовью говорил о своем коне, что я невольно проникся к нему симпатией. Хотя так и не полюбил этот вид передвижения. Но раньше, чем Бриан продолжил расхваливать своего четвероногого друга, моя матушка вдруг нахмурилась и резко подняла руку с раскрытой ладонью, прерывая Бриана. «Скажите, граф», — напряженным тоном произнесла она, — «это сотня воинов в лесу, которые сейчас нас окружают. Это тоже ваши люди?» «Что?» — не понял сразу сэр Реджинальд. «Какая сотня? Какие люди? Все мои люди вон, со мной». Потом до него, видимо, дошло. «Что?» — взревел он раненым быком. «Где?» «В лесу», — терпеливо пояснила ему матушка, одновременно пальцами правой руки делая какой-то хитрый жест, как будто что-то рисую. «Пытаются нас окружить». «Баронесса», — быстро затараторил граф, — «я и мои люди готовы вас защищать». «Полноте, граф», — усмехнулась матушка. «Эти люди не пытаются окружить именно нашу группу. Они пытаются окружить вас. Поэтому мне кажется, что вам стоит подумать о собственной защите». «Бриан!» — резко бросил Реджинальд. «Уже в пути!» — весело козырнул его друг и умчался к строю графских воинов, на скаку выкрикивая какие-то приказы. Воины графа зашевелились. Их строй дрогнул и начал изменять положение, выстраиваясь двумя параллельными линиями, развернутыми лицом к лесу. Поняв, что они обнаружены, неизвестные воины стали появляться из леса. Какое-то время и граф, и мы с тревогой наблюдали за появляющимся отрядом, а потом граф вдруг ругнулся вполголоса и с удивлением произнес. «Что, братец все же решился избавиться от меня?» В ответ на эту тираду отец задумчиво посмотрел на сэра Реджинальда, а матушка удивленно изогнула правую бровь. Я не отреагировал никак. Все эти семейные разборки были для меня далеки, пока не задевали нашу семью. От вышедших из леса с двух сторон от дороги воинов отделился всадник и поскакал к нашей группе, стоящей отдельно ото всех. На всаднике был добротный доспех, но какой-то странный. Он не сверкал в солнечных лучах, а отливал какой-то матовой белизной, как будто серебро, но только матовое. На голове его был закрытый шлем с личиной, а у седла приторочен двуручник. Подскакав к нашей группе, в которой все смотрели на него настороженно, отец демонстративным движением при его приближении поправил свой бастард, тоже притороченный у седла. Видимо, этот жест не остался незамеченным неизвестным всадником, потому что первое, что он сделал, подскакав к нам, это показал пустые руки, как бы демонстрируя, что пришел с миром. Но наша компания продолжала смотреть на него с настороженностью. «Сэр Эрик де Грис, барон Вудрон», безошибочно выбрав взглядом отца, обратился к нему вновь прибывший. «Это я», — кивком подтвердил его догадку отец. «А я на всякий случай положил руку на рукоять меча. Это мало ли. Кто знает, что у этого неизвестного на уме?» «Я Эмери ван Боском, барон Блэквуд», — произнес воин, снимая шлем с личиной. «Послан его светлостью герцогом Рэнка для защиты вас и вашей семьи от нападения сэра Реджинальда графа Дерского». «Эмери», — укоризненно качая головой, произнес граф, — «ты меня разочаровываешь. Я уже не говорю о том, что слышать от тебя такое очень обидно, а еще друг детства называется». Барон Блэквуд действительно выглядел смущенным. Его широкое лицо с крупным носом и широким ртом, с большими пухлыми губами, обзавелось румянцем, судя по всему, стыдливым, а карие глаза глянули на графа с откровенной обидой. «Реджи, ты прекрасно знаешь, что я не могу не исполнить приказ», — сукоризный в голосе воскликнул барон. «А убедить графа Рональда, что ты на такое не способен, мне не удалось». «Угу», — задумчиво произнес Реджинальд. «Значит, старина Рональд. Странно все это». «Да нет же, Реджи», — тряхнув черными, как смоль, волосами, возразил сэр Эмери. «После твоих покушений на брата граф Ванхайм тебе не верит. Вот и все». «Ага», — все еще задумчиво подтвердил граф Дерский. Потом встряхнулся и лукаво глянул на друга детства. «А ты, Эмери, несмотря ни на что, продолжаешь мне верить?» «Да, Реджи», — твердым голосом произнес барон Блэквуд. «Несмотря на то, что ты старше меня на 3 года, и тебе всегда удавалось настолько заморочить мне голову, что я с трудом мог отличить, где правда, а где только твоя фантазия, я тебе верю». «Да и с покушениями этими», — начал было барон, но потом осекся и виновато посмотрел на графа. «Прости». Безучастно махнул рукой граф. «Брось! Давай закрыли тему!» Барон согласно кивнул. Мы с родителями очень внимательно слушали диалог двух друзей. По ходу их разговора лицо бати меняло свое выражение с хмурого на озадаченное, а брови матушки поползли вверх все выше и выше. Не знаю, какие выводы из их разговора сделали родители, а мне, честно говоря, не все было понятно из их разговора. Но сопоставив услышанное сейчас с тем, что рассказывал о графе капитан замковой стражи Хорт Иствик, подумал, что в его рассказе было не все так однозначно, как мне показалось вначале. «Ну что, Эмери», — после непродолжительного молчания вновь заговорил граф, «теперь, когда ты убедился, что на семью барона Вудрон никто не нападает, ты дашь нам с ними просто поговорить? Поверь, я приехал просто поговорить, клянусь». В ответ на это барон просто кивнул и собирался было отъехать, когда вмешалась матушка. «И что, барон, вы вот так взяли и поверили слову графа?» С недоверчивой миной на лице осведомилась она. «Конечно, миледи», — спокойно ответил ей барон Блэквуд. «Граф ведь поклялся. А все в герцогстве знают, что граф никогда не нарушает своих клятв». С этими словами барон пришпорил своего коня и двинулся к своему отряду, не дожидаясь матушкиного ответа. «Очевидно, не всем в герцогстве это известно», — тихо пробормотала матушка, но все стоящие рядом ее услышали. Я перевел взгляд с мамы на графа, который смотрел вслед отъехавшему барону и на губах которого играла грустная улыбка. «Граф, я приношу вам свои извинения», — услышал я твердый мамин голос. «Но я обязана была проверить». Сэр Реджинальд, не переставая грустно улыбаться, только качнул головой. «Пустое, баронесса. Я понимаю, что обстоятельства подвигли вас на эту необдуманную проверку, но впредь советую быть осторожней и деликатней. Все-таки благородное, в связи со всеми несколько отличным от остальных воспитанием, люди очень щепетильные, когда дело касается их чести. В другое время я бы счел эту вашу проверку оскорблением. Но, учитывая обстоятельства нашей с вами первой встречи, и граф развел руками». Матушка побледнела, но нашла в себе силы признать, что была неправа. «Простите еще раз, граф», — начала она, но была остановлена решительным жестом графа. «Я же сказал, баронесса, пустое это. Вам не за что извиняться». В голосе графа явно звучало раздражение. «Лучше давайте перестанем терять время и, наконец, поговорим о том, ради чего я и остановил вас». «Давайте», — коротко обозначила мама свое согласие. «Скажите, баронесса», — осторожно начал граф, «а вы знаете, что находится в замке за теми закрытыми дверями, которые пока никому не удалось открыть?» «Да, известно». Матушка спокойно смотрела на графа Реджинальда в ожидании следующего вопроса. «И раз вам известно, что находится за этими дверями, вы понимаете, насколько важно будет для всех, если мы сумеем их открыть?» Мама просто кивнула головой, пока никак не комментируя слова графа. «Мы с моей супругой готовы оказать вам помощь в открытии этих дверей», предложил граф и, замолчав, посмотрел на матушку. «И что вы хотите взамен?» Мама с любопытством смотрела на графа. «Доступ к телепорту», — быстро сказал наш собеседник. «К телепорту?» — удивилась мама. «Так, сэру Реджинальду что-то не понравилось в мамином вопросе. Так вы знаете, что находится в замке за закрытыми дверями? Или вы меня обманули, чтобы вытянуть из меня эти сведения?» — взревел он. «Знаем, знаем». Матушка продолжала смотреть на него с улыбкой превосходства. «Кстати, Те двери, о которых вы говорите, они, конечно, закрыты, чтобы туда не шастали все, кому не лень. Матушка продолжала улыбаться. Но вот насчет того, что их никому не удалось открыть, это вы погорячились. Что? На лице графа было написано просто безмерное удивление. Не может быть. Я знаю, что брат привозил сильнейших архимагов герцогства, и у них ничего не получилось. Вообще ничего. А вы утверждаете, что вам удалось? Ну, если вы дадите мне свою клятву, которую никогда не нарушаете, то я вас, пожалуй, удивлю, улыбаясь, предложила мама. То есть вы хотите сказать, что вам каким-то образом удалось открыть эти двери? Неверяще повторил свой вопрос граф. Мама молчала и, улыбаясь, смотрела на графа. «Хорошо», — раздраженный маминым упрямством воскликнул граф. «Я клянусь своей честью, что то, что вы мне сейчас расскажете о том, как вам удалось открыть эти двери, от меня не узнает никто». «Не мне удалось», — покачала головой матушка. «Ему». И она указала на меня. «Вот же!» Сэр Реджинальд удивился. «Да еще как!» Граф недоверчиво смерил взглядом мою тушку и чуть насмешливо усмехнулся. «А не будет ли столь любезен баронет Волан-де-Грис?» Граф посмотрел на меня с веселым недоумением. У меня вообще создалось впечатление, что он матушке не поверил. «Рассказать, как ему удалось открыть двери, которые оказались не под силу архимагам?» Я пожал плечами и ответил максимально кратко. «Просто!» Граф молча смотрел на меня, ожидая продолжения. Мне развивать эту тему не хотелось от слова вообще, но матушка не оставила мне выбора. «Волан, расскажи господину графу, как ты открыл дверь», — попросила она. «Но, мам», — возразил я, — «я же сам не знаю, как это получилось. Мы с Рыком только подошли к двери, как меня как будто осенило, что и как нужно делать. Как будто кто-то нашептывал, поучал и подсказывал. А так-то я не знаю». Я врал. Врал нагло. Но рассказывать правду я не хотел. Да и что бы она изменила в данном вопросе? Только отношение графа ко мне. А если он хоть как-то поддерживает отношения со своим старшим братом, что в свете их разговора с бароном Блэквудом вполне возможно, то о моих способностях узнает и герцог Рэнка. А в связи с тем, что его дочь хочет видеть меня своим камер-пажом, и жить мне придется в герцогском дворце... Это увеличит риск обнаружения посторонними людьми у меня проснувшегося дара со всеми вытекающими отсюда неприятностями, о которых мне рассказывала матушка. «Вот, значит, как», — задумчиво произнес граф. Потом перевел взгляд на матушку и задал вопрос. «Госпожа Ария, я, конечно, понимаю, что в свете всего вами озвученного вы в нашей помощи не нуждаетесь, но мне очень хотелось бы получить доступ к телепорту. Скажите, это возможно? И если это возможно, то что потребуется от меня, чтобы это осуществилось?» А вот теперь уже матушка задумалась. И задумалась очень серьезно. Все молча ожидали ее решения, а я пока от нечего делать наблюдал за графом. Видимо, ему тоже не все нравилось в возникшей ситуации, так как его лицо то и дело хмурилось. Граф о чем-то напряженно размышлял, и мысли его были совсем не веселы. «Эх, вот бы еще овладеть умением читать чужие мысли», — подумалось мне. «Это было бы большое подспорье в жизни». Правда, я не знал, есть ли вообще такое умение, и если да, то знает хоть кто-нибудь, как это делать. Хотя, начав размышлять на эту тему, я пришел к выводу, что если такие люди и есть, то на свободе они не живут. Скорее всего, такие таланты на кого-нибудь работают, а точнее на тех, у кого есть власть, кто может их контролировать и держать в страхе. Мои размышления были прерваны матушкой, которая поведала графу о своем решении. «Вы знаете, граф», — спокойным голосом сказала она, — «я сейчас не могу решить этот вопрос. Мне нужно время на размышления. Нужно посоветоваться с мужем, и только после этого я смогу дать вам ответ». Граф нахмурился. «Граф», — поспешила добавить матушка, — «я правда не могу дать вам сейчас ответ. Этот вопрос слишком сложен для меня». И, кстати, матушка с любопытством посмотрела на сэра Реджинальда. «Не подскажете, зачем вам телепорт и как вы о нем узнали?» Граф ненадолго задумался. «Вы, наверное, знаете, Ария, что моя жена имперка?» — начал граф с вопроса. Мы все кивнули. «О как!» — неприятно удивился он, но рассказ продолжил. «В империи в свое время была построена такая же крепость, как и ваш замок». Он замолчал, дождался матушкиного кивка, потом продолжил. «Моя жена волею случая смогла прочесть найденный дневник коменданта той крепости, а потом, по описаниям из этого дневника, вычислила, что вторая крепость, о которой рассказывает комендант, — это ваш замок. К сожалению, крепость, стоящая на территории империи, не сохранилась. Во всяком случае, то крыло, где находился телепорт, упало в расщелину, образовавшуюся в результате произошедшего катаклизма. Поэтому изучить возможности телепорта не представляется возможным». Он сделал паузу. «Граф, откуда вам известно о телепорте, я поняла». Матушка решила воспользоваться паузой в рассказе. «Я пока не пойму, зачем это вам?» «Все просто», — пояснил граф. «Во-первых, телепорт — это средство мгновенного перемещения на любые расстояния. И, во-вторых, если его изучить и попробовать построить... Вы представляете, если у нас получится создать свой телепорт?» Выражение матушкиного лица иначе как скептическим назвать было трудно. «Хорошо, граф, я поняла. Обещаю вам подумать и максимально быстро сообщить вам ответ. Вот только нужно придумать, как это сделать». «О, нет ничего проще», — махнул рукой сэр Реджинальд. «Вы же наверняка вхожи к герцогу, а в его замке живут мои сыновья. Мы с ними поддерживаем постоянную связь, и как только вы что-то решите, сообщите им об этом или напишите мне и вручите послание им. Ручаюсь, оно будет у меня меньше, чем через сутки». «Хорошо», — согласилась матушка. «Тогда, граф, мы с вами прощаемся, так как я так понимаю, что до Ренка нас будут провожать воины, присланные герцогом». «Ария», — перебил маму граф, — «я еще хотел бы напомнить вам о вопросе, который затронул Бриан. Честно говоря, я тоже привязался к своему коню и с удовольствием получил бы его назад, если вы не возражаете». Матушка опять задумалась. «Я готов за наших с Брианом коней заплатить, ну, теперь задумался и граф, но быстро принял решение. Скажем, 100 золотых. Мне кажется, это очень достойная цена». Матушка немного помедлила, раздумывая, а потом кивнула головой. «Хорошо, договорились», — согласилась она. «Я так понимаю, что с собой у вас таких денег нет, поэтому я сейчас напишу об этом капитану замковой стражи. Вы отдадите деньги ему, а он вернет вам ваших коней. Хорошо?» «Спасибо, миледи». Граф благодарно поклонился моей матушке. «Ну что же, тогда, раз все вопросы решены, мы с вами здесь расстанемся, но я буду ждать вашего ответа». «Миледи, сэр Эрик, Волан, Рык». Он коротко всем поклонился, дождался ответных поклонов и, пришпорив коня легкой трусой, направился к своим воинам, которых все так же окружали солдаты герцога. Но это окружение было чисто формальным. Бриана и барон Блэквуд стояли между графскими и герцогскими воинами и о чем-то разговаривали, время от времени над чем-то смеясь. Их солдаты тоже перекрикивались, но как-то беззлобно. Во всяком случае, злости в их голосах не было. «Уходим!» — крикнул граф своим воинам, и те, резко прекратив все переговоры, начали перестраиваться в походную колонну. Барон Блэквуд переговорил о чем-то с графом, потом учтиво попрощался с ним и Брианом и подскакал к нам. «Сэр Эрик, миледи Ария, все в порядке?» — осведомился он, останавливаясь рядом с нами. «Да, спасибо», — поблагодарил его отец. «Скажите, вы будете нас сопровождать в Ренк или у вас другое задание?» — поинтересовался он. «Нет, барон, мы сопроводим вас до города. Такова была воля герцога», — ответил сэр Эмери. «Простите, сэр», — вылез с вопросом Рык. «А как вы сможете нас сопровождать, если мы на конях, а ваши воины пешие?» И отец, и барон Блэквуд улыбнулись, и барон пояснил. «Мы оставили своих лошадей неподалеку. Ведь в лесу на них передвигаться трудно, а сражаться — это вообще беда. Так что мы от вас не отстанем». «Хорошо», — отозвалась матушка. «Я сейчас отпущу воинов, которых нам отрядил капитан замковых стражников, и мы поедем. А вы тогда, барон, догоняйте». Барон Блэквуд поклонился и поскакал к своим воинам. Матушка, закончив что-то писать, вручила это послание воинам замка и, что-то им сказав, махнула рукой. Они поклонились, развернули коней и двинулись в сторону замка. «Ну что, теперь домой?» — произнесла матушка. «И я надеюсь, без приключений». «Это точно», — поддержал ее отец.